Школа в прошлом столетии. В том, что после начальной школы меня отправили в гимназию, не было ничего удивительного. Каждая состоятельная семья, хотя бы из соображений престижа, настойчиво стремилась к тому, чтобы дать сыновьям образование. Их заставляли учить французский и английский, знакомили с музыкой, для них приглашали сначала гувернанток, а затем домашних учителей. Но лишь так называемое классическое образование, открывавшее дорогу в университет, принималось всерьез в те времена просвещенного либерализма. Репутация каждой приличной семьи требовала, чтобы хоть один из сыновей именовался доктором каких-нибудь наук. А путь до университета был долгим и отнюдь нелегким. 5 лет в начальной школе, до 8 в гимназии, изволь каждый день, 5-6 часов отсидеть за партой, а в остальное время корпи над домашними заданиями по геометрии, физике и прочим школьным предметам. А также зубри это помимо школы для общего развития, как живые языки, французский, английский, итальянский, так и древние, латынь и греческий, всего стало быть 5 языков. Этого было более чем достаточно, чтобы на физическое развитие, спорт и прогулки, не говоря уже о развлечениях и удовольствиях, времени не оставалось. Смутно помнится, как лет 7 нам пришлось разучить и петь хором какую-то песенку о веселом и счастливом детстве. Я и сейчас слышу мелодию этой примитивной односложной песенки, но слова ее и тогда уже с трудом сходили с моих губ и уж менее всего проникали в мое сердце. Потому что, если говорить честно, все мои школьные годы — это сплошная, безысходная, всевозрастающая тоска и нестерпимое желание избавиться от каждодневного ярма. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь пел весел и счастлив в этом размеренном, бессердечном и бездуховном школьном распорядке, который основательно отравлял нам прекраснейшую, самую беспечную пору жизни. И, признаюсь, по сей день не могу побороть зависти, когда вижу, насколько счастливее, свободнее и самостоятельнее протекает детство в новом столетии. Я не верю своим глазам, наблюдая, как сегодняшние дети непринужденно и почти упер беседуют со своими учителями, как они охотно, не испытывая постоянного чувства неполноценности, не то что мы в свое время, спешат в школу, как они открыто выражают и в школе, и дома свои самые сокровенные помыслы и желания юных, пытливых душ, свободные, самостоятельные, естественные существа. А мы, едва переступив порог ненавистного здания, сразу же должны были вбирать голову в плечи, чтобы не стукнуться лбом о незримое иго. Школа была для нас воплощением насилия, мучений, скуки, местом, в котором необходимо поглощать точно отмеренными порциями знания, которые знать не стоит. Схоластические или поданные схоластические сведения, которые мы воспринимали как что-то, не имеющее ни малейшего отношения ни к реальной действительности, ни к нашим личным интересам. Это было тупое, унылое учение не для жизни, а ради самого учения, которое нам навязывала старая педагогика. И единственным по-настоящему волнующим, счастливым моментом, за который я должен благодарить школу, стал тот день, когда я навсегда захлопнул за собой ее двери. Не то чтобы наши австрийские школы были плохи сами по себе. Напротив, так называемая учебная программа была тщательно разработана на основе столетнего опыта, и при творческом к ней подходе она могла бы стать плодотворной основой довольно универсального образования. Но именно эта педантичная заданность и черствый схематизм делали наши школьные уроки ужасающе унылыми и неживыми. Бездушная обучающая машина никогда не настраивалась на личность, а лишь оценками «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» показывала, насколько ученик соответствовал требованиям учебной программы. Понятно, что это не любовь к человеку, это холодное обезличивание и казарменное обращение не могли вызвать в нас ничего, кроме озлобления. Нам надо было вызубрить урок, и у нас проверяли, как мы его вызубрили. Но ни один учитель за все 8 лет ни разу не спросил, что мы сами хотели бы изучать. Именно этой стимулирующей поддержки, о которой втайне мечтает каждый юноша, нам не хватало. Эта безысходность сказывалось даже на внешнем облике гимназического здания. Типичные постройки целевого назначения, сооруженный лет этак 50 тому назад на скорую руку, дешево и сердито. Это учебная казарма с холодными, плохо побеленными стенами, низкими потолками в классах, ни единой картинки, ничего, что радовало бы глаз, с уборными, от которых разило на все здание, чем-то походило на старую дешевую гостиницу, которой уже пользовалось множество людей и которой такое же множество также безропотно и безучастно еще воспользуется. И по сей день я не в силах забыть спертый дух, присущий этому зданию, как и всем австрийским административным учреждениям, которые у нас называли «казенный». Этот запах натопленных, переполненных, никогда как следует не проветриваемых помещений, который пропитал сначала одежду, а затем и душу. Сидели подвое, как невольники на галерах, за низкими деревянными партами, которые искривляли позвоночник, и сидели до тех пор, пока не затекали ноги. Зимой над нашими учебниками трепетал голубоватый свет открытой газовой горелки, а с наступлением лета окна тотчас же занавешивались, дабы мечтательный взгляд не смог восхититься маленьким квадратом голубого неба. То столетие еще не открыло, что юные, неокрепшие организмы нуждаются в движении в воздухе. Десятиминутную перемену в холодном узком коридоре считали достаточной. Дважды в неделю нас водили в спортивный зал, чтобы там, при наглухо закрытых окнах, бессмысленно топтаться на дощатом полу, с которого при каждом шаге вздымались на целый метр облака пыли. Воздавая должное гигиене, государство таким способом осуществляло принцип «mens sana in corpore sano» — «в здоровом теле здоровый дух». Даже через много лет, проходя мимо этого угрюмого здания, я чувствовал облегчение при мысли, что мне не нужно больше посещать этот застенок нашей юности. Когда по случаю 50-летия этого августейшего заведения было организовано торжество, и меня, как бывшего отличника, попросили произнести парадную речь в присутствии министра и бургомистра, я вежливо отказался. Мне не за что было благодарить эту школу, и любое слово в этом духе обернулось бы ложью. Но учителя наши были не виноваты в том, что это учреждение работало вхолостую. Они не были ни добрыми, ни злыми, не тиранами, но, конечно, и не товарищами, всегда готовыми прийти на помощь, а скорее бедолагами, рабски привязанными к схеме, к предписанной свыше учебной программе. Они должны были выполнять свое задание, как мы свое. Это мы явственно ощущали. И как мы были счастливы, когда после полудня раздавался звонок, который дарил свободу как нам, так и им. К нам они не питали ни любви, ни ненависти, да и с какой стати, ведь они о нас ровным счетом ничего не знали, лишь очень немногих, называя по имени. Ведь согласно тогдашней методе обучения, ничто не касалось их, помимо того, сколько ошибок сделал тот или иной ученик в последней работе. Они сидели наверху, за кафедрой, а мы внизу, они спрашивали, а мы отвечали, иной связи между нами не было. Ибо между учителем и учеником – между кафедрой и партой, зримым верхом и зримым низом, находился невидимый барьер авторитета, исключавший любой контакт. И если бы учитель решился рассматривать ученика как личность, которая требует особого подхода, или взялся бы, как это нынче принято, дать его «reports», то есть его характеристику, то по тогдашним временам он бы намного превысил и свои обязанности, и свои полномочия. Более того, любая неофициальная беседа считалась опасной для его авторитета, ведь она поставила бы нас, учеников, чуть ли не на один уровень с ним, наставником. Ничто для меня не является лучшим показателем отсутствия, какой бы то ни было духовной и подлинной связи между нашими учителями и нами, чем то, что я перезабыл все имена их и лица. С фотографической резкостью запечатлела моя память до сих пор образ кафедры и классного журнала, в который мы норовили заглянуть, потому что в нем были наши оценки. Я вижу небольшую красную записную книжку, в которую заносились предварительные замечания, и короткий черный карандаш, проставлявший цифры. Вижу свои собственные тетради и учительские поправки в них, сделанные красными чернилами. Но я не вижу ни одного лица. Быть может, от того, что перед учителем мы всегда стояли с опущенными или невидящими глазами. Это недовольство школой не было некой моей личной настроенностью. Не могу вспомнить ни одного из своих друзей, кто не чувствовал бы с отвращением, как это унылое однообразие тормозит лучшие наши устремления и интересы, подавляет их. И лишь гораздо позднее мне стало ясно, что этот сухой и бездушный метод воспитания молодежи отражал не столько равнодушное отношение государства, сколько определенную, разумеется, тщательно скрываемую установку. Окружавший нас мир, все свои помыслы, сосредоточившие исключительно на фетише самосохранения, не любил молодежи. Более того, относился к молодежи подозрительно, кичившееся своим неуклонным прогрессом, своим порядком буржуазное общество провозглашало умеренность и солидность единственной истинной добродетелью человека во всех сферах жизни. Рекомендовалось воздерживаться от любой поспешности в нашем продвижении вперед. Австрия во главе с ее старым императором, управляемая старыми министрами, была старым государством, которое надеялось сохранить свое положение в Европе без каких-либо усилий, исключительно неприятием любых радикальных изменений. Молодые люди, всегда стихийно жаждущие скорых и коренных перемен, считались поэтому сомнительным элементом, который следует как можно дольше придерживать. И, следовательно, не было никаких оснований для того, чтобы делать нам наши гимназические годы приятными. Все стадии роста мы должны были преодолевать терпеливым выжиданием. Из-за этого постоянного одергивания возрастные ступени приобретали совершенно другую значимость, чем сегодня. С 18-летним гимназистом обращались как с ребенком. Его наказывали, когда заставали где-нибудь сигаретой. Ему надлежало покорно поднимать руку, если по естественной надобности требовалось покинуть парту. Но и мужчина в 30 лет считался неоперившимся, и даже 40-летнего еще не признавали достаточно зрелым для ответственной должности. Когда, поразительное исключение, Густав Малер в свои 38 лет был назначен директором Королевской оперы, по всей Вене прошли испуганный ропот и удивление. Подумать только, первый институт искусства доверили такому молодому человеку. Никто не помнил, что Моцарт в 36, а Шуберт в 31 год уже закончили свой жизненный путь. Подозрение, что каждый молодой человек недостаточно устойчив, чувствовалось тогда во всех кругах. Мой отец никогда не принял бы молодого человека в свое дело, и тому, кто на свою беду выглядел слишком молодо, повсюду приходилось преодолевать недоверие. Вещь немыслимая сегодня. На любом поприще молодость являлась недостатком, а старость — достоинством. Если сегодня в нашем совершенно изверившемся мире 40-летние делают все, чтобы выглядеть 30-летними, а 60-летние — 40-летними, если сегодня моложавость, энергичность, активность и самоуверенность задают тон, то в ту эпоху солидности каждый, кто хотел выдвинуться, должен был использовать любую маскировку, чтобы выглядеть старше. Газеты рекламировали средства для ускоренного роста бороды. 24-х или 25-летние молодые врачи, которые только-только сдали экзамен, отращивали окладистые бороды и носили, даже когда в этом не было необходимости, золотые очки, лишь бы у своих первых пациентов создать впечатление опытности. Длинный черный сюртук, солидная походка, еще лучше легкая полнота — вот что помогало создать иллюзию взрослости, и честолюбие побуждало хотя бы внешне отречься от подозреваемого в несолидности возраста. Чтобы нас не принимали за гимназистов, мы уже с 6 класса вместо ранцев носили папки. Все, что теперь представляется нам в людях достойным зависти, свежесть, уверенность в себе, немногословность, пытливость, юношеский оптимизм, считалось в то ценившее только солидность время подозрительным. Лишь имея в виду эту странную установку, можно понять, что государство использовало школу как орудие для поддержания своего авторитета. Нас прежде всего надо было воспитать так, чтобы все существующее мы почитали совершенным, мнение учителя непогрешимым, слово отца неоспоримым, государственные институты идеальными и бессмертными. Второй основной принцип той педагогики, который действовал и в семье, был направлен на то, чтобы молодым людям жилось бы не слишком сладко. Прежде чем получить какие-нибудь права, они должны были осознать, что у них есть обязанности, и прежде всего обязанность беспрекословно повиноваться. С самого начала нам внушалось, что мы, ничего еще в жизни не совершившие и никакого опыта не обретшие, должны быть благодарны уже за то, что нам предоставлено, и не иметь никаких поползновений что-либо просить или требовать. Этот нелепый метод запугивания в наше время применялся с самого раннего детства. Прислуга и неумные матери грозили 3-4-летним детям, что позовут полицейского, если дети не перестанут плохо вести себя. В гимназические годы, когда мы приносили домой плохую отметку по какому-нибудь второстепенному предмету, нам угрожали, что заберут нас из школы и заставят учиться ремеслу. Самая страшная угроза, которая только существовала в кругу буржуазии – деградация до пролетариата. А если молодые люди, движимые страстным стремлением к знаниям, искали у взрослых ответа на самые насущные вопросы, то их останавливали высокомерным. Этого ты еще не поймешь. И этот метод использовался повсеместно. Дома, в школе и в государственных учреждениях молодому человеку не уставали внушать, что он еще не созрел, что он ничего не смыслит, что ему надлежит слушать и все принимать на веру, но самому никогда не высказываться, а тем более возражать. По этой причине страдалец учитель, который восседал наверху за кафедрой, должен был оставаться для нас неприступным идеалом, укрощающий все наши мысли и чувства учебной программой. А каково нам в гимназии, хорошо ли, плохо ли, это никого не волновало. Фактически миссия учителя тогда сводилась к тому, чтобы по возможности приспособить нас к заведенному порядку, не повысив нашу энергию, а обуздав ее и обезличив. Подобное психологическое, или скорее антипсихологическое давление на молодежь может воздействовать двояко, либо парализующе, либо стимулирующе. Сколько комплексов неполноценности породил этот абсурдный метод воспитания, можно узнать из отчетов психоаналитиков. Быть может, не случайно этот комплекс открыли именно те люди, которые сами прошли сквозь наши старые австрийские школы. Лично я благодарен этому давлению за рано проявившуюся страсть к свободе, едва ли известную в такой крайней форме нынешней молодежи, и за ненависть к любому диктату, ко всякому вещанию сверху вниз, сопутствовавшую мне всю мою жизнь. Многие годы эта неприязнь к любой категоричности и догматизму была у меня просто непроизвольной, и я уже стал забывать ее истоки. Но когда однажды во время одной из моих лекционных поездок внезапно выяснилось, что я должен выступать в огромной университетской аудитории с кафедры, с возвышения, в то время как слушатели будут сидеть внизу на скамьях, как мы, покорные, безмолвные ученики, меня вдруг охватило чувство неловкости. Я вспомнил, как в школьные годы страдал от этого отчуждения, диктаторского, доктринерского, вещания сверху вниз — и мною владел страх, что, выступая с кафедры, я буду производить такое же обезличенное, казенное впечатление, как в свое время наши учителя на нас. Из-за этого обстоятельства это выступление стало самым неудачным в моей жизни. До 14 или 15 лет мы с грехом пополам довольствовались гимназией. Потрунивали над учителями, с холодной любознательностью учили уроки. Но вот наступил час, когда школа нам окончательно опротивила и стала помехой. Незаметно свершился странный феномен. Мы, вступившие в гимназию десятилетними мальчиками, за первые же 4 года духовно обогнали ее. Мы интуитивно чувствовали, что ничему существенному здесь не научимся, а предметы, которые нас интересовали, мы знали даже лучше наших бедных учителей, которые после студенческих лет не открыли по собственной воле ни одной книги. И другое противоречие с каждым днем становилось все явственней. На скамьях, где мы сидели, вернее, просиживали брюки, мы не слышали ничего нового или такого, что представлялось бы нам достойным внимания. А за окном был город, полный всяких соблазнов. Город с его театрами, музеями, книжными магазинами, университетом, музыкой, где каждый новый день приносил разные неожиданности. И наша неутоленная жажда знаний, духовная, художественная, ненасытная пытливость, не находившая в школе никакой пищи, страстно потянулась навстречу всему тому, что происходило за пределами гимназии. Сначала интерес к искусству, литературе, музыке обнаружили в себе 2 или 3 из нас, затем дюжина и, наконец, почти все. Ибо восторженность у молодых людей словно инфекционное заболевание. Она передается в классе от одного к другому, как корь или скарлатина. И неофиты с детским тщеславным честолюбием, подгоняя друг друга, стремятся как можно быстрее превзойти остальных своими познаниями. Какое направление примет эта страсть, отчасти дело случая. Появится в классе собиратель почтовых марок, и вот уже набирается добрая дюжина подобных же глупцов. Если трое бредят балеринами, то и остальные будут ежедневно толкаться у входа в оперный театр. Тремя годами после нашего шел класс, который весь одержим был футболом, а до того был класс, который увлекался социализмом и Толстым. То, что мой выпуск случайно оказался союзом фанатиков искусства, возможно, стало решающим для всей моей жизни. Само по себе увлечение театром, литературой и искусством было в Вене совершенно естественным. К культурным событиям венские газеты отводили особое место. Повсюду, куда ни приди, взрослые обсуждали оперные или драматические постановки. В витринах всех канцелярских магазинов были выставлены портреты знаменитых артистов. Спорт еще считался грубым занятием, которого гимназист должен был сторониться, а кинематограф с его идолами для масс еще не был изобретен. И дома можно было не опасаться противодействия. Театр и литература считались невинными увлечениями, в противоположность карточной игре или донжуанству. Мой отец, как и другие венцы его поколения, в молодости тоже грезил театром и с тем же восторгом принимал постановку «Лоэнгрина» под руководством Рихарда Вагнера, как мы премьеры Рихарда Штрауса и Герхарда Гауптмана. Само собой разумеется, мы, гимназисты, стекались на каждую премьеру, иначе как ты будешь выглядеть в глазах более счастливых однокашников, если на следующее утро в школе не сумеешь рассказать о каждой подробности? Если бы учителя наши не были так равнодушны к нам, то они бы заметили, что по какому-то мистическому совпадению ровно в полдень перед каждой премьерой, а мы вынуждены были занимать очередь уже в 3 часа, чтобы получить единственно доступные нам входные билеты, 2/3 учеников заболевали. Будь они повнимательней, то могли бы обнаружить еще, что под обложками наших латинских грамматик лежали стихи Рильке, а в тетради по математике переписываются замечательные стихи из одолженных книг. Каждый день мы придумывали все новые уловки, чтобы скучные школьные уроки использовать для чтения, в то время как учитель нудно рассказывал нам о наивной и сентиментальной поэзии Шиллера, мы под партой читали Ницше и Стринберга, о существовании которых бравый старикан даже не подозревал. Нами словно лихорадка овладела страсть все знать, докопаться до всего, что происходит в искусстве и науке. После обеда мы пробирались в студенческой гуще в университет послушать лекции. Мы посещали выставки, даже ходили в анатомический театр, чтобы присутствовать на вскрытии. Всюду и во все мы совали свой нос, проникали на репетиции филармонического оркестра, копались в книгах у букинистов, ежедневно отыскивали новинки в витринах книжных магазинов. Но главное — читали. Читали все, что попадет под руку. Читали все, что могли раздобыть в библиотеках или друг у друга. А основные новости мы узнавали в нашем просветительском центре — кафе. Чтобы понять это, необходимо знать, что венское кафе представляло собой заведение особого рода, которое невозможно сравнить ни с каким другим в целом в мире. В сущности, это своеобразный демократический клуб, где кто угодно, потратив гроши на чашечку дешевого кофе, может сидеть часами, спорить, писать, играть в карты, получать почту, просматривать любые газеты и журналы. В каждом маломальски приличном венском кафе имелись комплекты всех венских газет. И не только венских, но и немецких, а также французских, английских, итальянских, американских. Получали здесь и крупнейшие литературные и художественные журналы мира. «Меркюр де Франс», не реже, чем «Нойе Рундшау», «Студио» и «Берлингтон Магазин». Таким образом, мы с первых рук узнавали обо всем, что происходило в мире, о каждой новой книге, о каждой премьере, где бы она ни состоялась, и сравнивали критические отзывы во всех газетах. Ничто, быть может, так не способствовало бурной интеллектуальной жизни и осведомленности австрийца в международных делах, как то, что в кафе он мог так всесторонне ознакомиться с событиями в мире и тут же обсудить их в кругу друзей. Мы ежедневно просиживали там часами, и ничто не ускользало от нас, ибо благодаря общности наших интересов мы следили за орбис пиктус событий в мире искусства не 2, а 20 или 40 глазами. Примечание. Orbis Pictus. Калейдоскоп. Конец примечания. Что пропустил один, высмотрел другой. В нашем неуемном познании нового и новейшего мы по-детски хвастливо и с почти спортивным азартом стремились обставить один другого и прямо-таки ревновали друг друга к сенсациям. Когда, например, при обсуждении тогда еще запрещенного Ницше кто-то из нас вдруг заявлял с нарочитым превосходством: «А ведь в идее эготизма Кьеркегора куда больше заложено», мы тотчас лишались покоя. «Кто такой Кьеркегор, о котором Икс знает, а мы нет?» На следующий день мы бросались в библиотеку, чтобы раздобыть книги этого давно забытого датского философа, ибо не знать чего-то, что знал другой, было стыдно. Первооткрытие именно последнего, самого нового, самого экстравагантного, необычного, чего еще никто, а прежде всего официальная литературная критика наших добропорядочных изданий не раскусил, это было нашей страстью, которой я лично предавался еще долгие годы. Знать надлежало именно то, что еще не признано. Нашу особую приязнь вызывала лишь труднодоступное, вычурное, своеобразное и неповторимое. Поэтому самое загадочное, самое далекое от нашей жизни не могло укрыться от нашей коллективной неизбывной пытливости. Стефан Георгий и Рильке, к примеру, в нашу гимназическую пору издавались тиражом 200-300 экземпляров, из которых максимум 3 или 4 нашли дорогу в Вену. Ни один книготорговец не мог их предложить, ни один из официальных критиков ни разу не упомянул имя Рильке. Но мы каким-то чудом знали каждую его строку. Безусые, неоперившиеся юнцы, днями просиживавшие за школьной партой, действительно составляли идеальную публику, о которой может только мечтать молодой поэт. Любознательную, критически настроенную, способную восхищаться, ибо наш энтузиазм был беспределен. Во время уроков, по пути в школу и из школы, в кафе, в театре, на прогулке, мы, подростки, годами только и говорили, что о книгах, картинах, музыке, философии. Звездой на нашем небосводе был всякий, кто привлекал внимание публики, будь то актер или дирижер, писатель или журналист. Я чуть не испугался, когда годы спустя нашел у Бальзака такие слова о его молодости: «Великие люди были для меня богами, которые не разговаривали, не ходили и не ели, подобно простым смертным, ибо точно так же чувствовали и мы. Увидеть на улице Густава Малера было событием, которое на следующее утро гордо преподносилось друзьям как личный триумф, а когда однажды меня мальчика представили Йоганнесу, Брамсу, и он дружески похлопал меня по плечу, несколько дней голова у меня шла кругом. В свои 12 лет я, правда, не совсем точно представлял, что именно создал Брамс, но сама его слава, флюиды творчества оказывали потрясающее воздействие. Примеры Герхарда Гауптмана в Бургтеатре переполошили еще за несколько дней до начала репетиций весь наш класс. Мы вертелись рядом с актерами и статистами, чтобы первыми, раньше всех остальных, узнать сюжет пьесы и состав исполнителей. Мы стриглись, не боюсь говорить о наших глупостях, у парикмахера из Бургтеатра, чтобы разведать что-нибудь о наших любимых актерах. А одного ученика из младшего класса особенно обхаживали только потому, что его дядя служил осветителем в оперном театре, и мы благодаря ему иногда контрабандой проникали на репетиции, где, оказавшись за кулисами, испытывали страх почище того, что чувствовал Данте, вступая в священные круги рая. Настолько мощно действовало на нас притяжение славы, что и преломленная сквозь самые отдаленные грани, она вызывала в нас благоговение. Бедная старушка казалась нам сверхчеловеческим существом только потому, что она приходилась внучатой племянницей Францу Шуберту, и на улицу мы с почтением глядели вслед даже камердинеру Йозефа Кайнца, потому что он имел счастье находиться рядом с любимейшим и гениальнейшим артистом. Я знаю, конечно, сколько в этом всеядном энтузиазме таилось нелепости, сколько простого обезьянничания, сколько элементарного желания перещеголять всех, сколько детского честолюбия почувствовать себя благодаря увлечению искусством, высокомерно презирающим пошлое окружение родственников и учителей. Но еще и сегодня я поражаюсь, как много мы, молодые люди, знали благодаря этой всепоглощающей страсти к литературе, как рано благодаря этим нескончаемым спорам и скрупулезному анализу мы обрели способность критически мыслить. В 17 лет я не только был знаком с каждым стихотворением Бодлера или Уолта Уитмена, но и знал многие наизусть. Я думаю, что за всю остальную жизнь не читал так много, как в эти школьные и университетские годы. Имена, которые получили всеобщее признание лишь десятилетия спустя, для нас были совершенно привычны. И даже самое незначительное задерживалось в памяти, поскольку добывалось с трудом. Однажды я рассказал моему уважаемому другу Полю Валери, сколько же лет моему литературному знакомству с ним. Еще 30 лет назад я читал его стихи и любил их. Валерий дружески улыбнулся мне. «Не фантазируйте, дорогой друг, мои стихи появились лишь в 1916 году». Но затем он поразился, когда я до мельчайших подробностей описал ему обложку небольшого литературного журнала, в котором мы в 1898 году прочли его первые стихи. «Но ведь их едва ли кто-нибудь знал в Париже», — воскликнул он удивленно. «Как же вы могли раздобыть их в Вене?» «Точно так же, как вы, будучи гимназистом, раздобыли в вашем провинциальном городе стихи Маларме, которые официальной литературе тоже не были известны», — отвечал я. И он согласился со мной. «Молодые люди открывают для себя поэтов, потому что хотят их открыть. Мы в самом деле чуяли ветер, прежде чем он пересекал границу, потому что всюду совали свой нос». Мы находили новое, потому что желали нового, потому что испытывали голод по отношению к тому, что принадлежало нам и только нам, а не миру наших отцов, окружавшему нас. Молодые, подобно некоторым животным, способны предчувствовать перемену погоды. И вот наше поколение гораздо раньше, чем наши учителя и университеты, ощутило, что вместе с уходящим столетием кончается что-то. И в воззрениях на искусство... что начинается революция или, по меньшей мере, переоценка ценностей. Добрые, солидные мастера эпохи наших отцов. Готфрид Келлер в прозе, Ибсен в драме, Йоганнес Брамс в музыке, Лейбль в живописи, Эдуард фон Гартман в философии. На наш взгляд несли в себе всю размеренность мира надежности. Несмотря на свой технический, свой нравственный уровень, они нас больше не интересовали». Мы инстинктивно чувствовали, что их холодный, хорошо темперированный ритм чужд нашей беспокойной крови и уже не гармонирует с ускоренным ритмом времени. На счастье, как раз в Вене жил самый прозорливый ум молодого поколения немцев — Герман Барр, который неукротимо и страстно отстаивал все новое и непривычное. С его помощью в Вене был открыт «Сецессион», в котором выставляли парижских импрессионистов и пуантилистов, норвежца Мунка, бельгийца Робса и прочих новаторов. Тем самым была открыта дорога их непризнанным предшественникам Грюневальду, Грека и Гойе. Вдруг, благодаря Мусоргскому, Дебюсси, Штраусу и Шонбергу, мы научились не только видеть, но и слышать по-новому новые ритмы и тембры в музыке, в литературу Золя, Стринбергом и Гауптманом пришел реализм, с Достоевским — славянский демонизм, с Верхарном — Рэмбо, Маларме. Неизвестная ранее одухотворенность и изысканность лирического поэтического искусства. Ницше взорвал философию, появилась более смелая, более свободная архитектура, которая ратовала против излишеств за простоту и целесообразность. Старый удобный порядок вдруг был нарушен, его нормы, эстетически прекрасного, до сих пор считавшиеся непогрешимыми, были поставлены под сомнение и в то время, как официальные критики наших солидных буржуазных газет, зачастую приходя в ужас от дерзких экспериментов бранными словами «декадентский» или «анархистский», пытались остановить неудержимое течение «мы». Молодые люди с восторгом бросались в прибой там, где он бурлил яростнее всего. У нас было такое чувство, что началось время для нас. Наше время, когда, наконец, вступает в свои права молодежь. Таким образом, наша беспокойно ищущая и неуемная страсть вдруг приобрела смысл. Мы, молодые люди со школьной скамьи, могли участвовать в этих неистовых и часто жестоких битвах за новое искусство — Где бы ни ставился эксперимент, будь то примера в виде кинда или чтение новых стихов, мы непременно были тут, как тут, со всей силой не только наших душ, но и рук. Сам видел, как на премьере одного из ранних, атональных произведений Арнольда Шонберга, когда какой-то господин яростно зашипел и свистнул, мой друг Бушбек выдал ему столь же яростную затрещину. Повсюду мы были застрельщиками и авангардом нового искусства только потому, что оно было новым, потому что пыталось изменить мир для нас, чей черед жить наступил, мы чувствовали «Ностра рес агитур» — «Дело касается нас». Но было еще кое-что, безгранично интересовавшее и привлекательное для нас в этом искусстве. Оно было почти без исключения искусством молодых. В поколении наших отцов поэт или музыкант завоевывал признание лишь в том случае, если оправдывал себя, если прибивался к спокойному, солидному течению буржуазного вкуса. Все, кого нас учили почитать, держали себя респектабельно. Они — Вильбрандт, Эберс, Феликс Дан, Пауль Гейзе, Ленбах. Все эти давно забытые, ныне любимцы того времени — носили красивые с проседью бороды поверх поэтических бархатных блуз. Они фотографировались с вдохновенным взглядом, всегда в достойных и поэтических позах. Они вели себя, как придворные советники и сановники, и, соответственно, любили ордена. Молодые же поэты, художники или музыканты в лучшем случае аттестовывались как многообещающие таланты, а заслуженное признание откладывалось до лучших времен. Та осмотрительная эпоха не любила преждевременно одаривать благосклонностью тех, кто не зарекомендовал себя долголетним, солидным свершением. Новые поэты, музыканты, художники были все молоды. Герхард Гауптман, внезапно всплывший из полной безвестности, в 30 лет покорил немецкую сцену, а Стефан Георге и Райнер Мария Рильке, оба 23 лет от роду раньше, стало быть, чем достигли по австрийским законам совершеннолетия, обрели литературную славу и фанатичных приверженцев. В нашем родном городе за какую-нибудь ночь возникла группа «Молодая Вена» — Артур Шницлер, Герман Барр, Петер Альтенберг — это они, утонченностью всех художественных средств, впервые смогли придать самобытной австрийской культуре европейское значение. Но была одна личность, более всех других, чаровавшая, искушавшая, возбуждавшая и вдохновлявшая нас, был удивительный и единственный феномен Гуго фон Гофмансталя. В облике чуть ли не ровесника наша молодежь увидела воплощение не только своих высочайших чаяний, но и абсолютного поэтического совершенства. Явление юного Гофмансталя было и будет одним из великих чудес раннего совершенства. Я не знаю в мировой литературе ни одного примера, чтобы в столь юном возрасте кто-либо, кроме Китса и Рамбо, с таким безупречным мастерством владел языком, достигал таких высот возвышенной трепетности, так насыщал поэтической субстанцией самую случайную строку, как этот блистательный гений, который уже на 16 или 17 году жизни своими неповторимыми стихами и до сих пор еще непревзойденной прозой навечно вписал свое имя в аналы немецкого языка. Его яркий дебют — и ранняя зрелость были чудом, какое едва ли повторяется в судьбе одного поколения. Вот почему те, кто впервые узнал о нем, дивились неправдоподобному его появлению, как чему-то сверхъестественному. Герман Барр рассказывал мне, как был потрясен, когда получил для своего журнала не откуда-нибудь, а из самой Вены сочинение какого-то Лориса. Печататься под своим именем гимназистам не разрешалось. Среди корреспонденции со всего света ему никогда еще не встречалось произведение, в котором такие сокровища мысли передавались бы столь трепетно благородным языком и вместе с тем так легко и непринужденно. «Что за Лорис? Кто этот неизвестный?» — спрашивал он себя. Несомненно, немолодой человек, который годами в безмолвии накапливал познания и в таинственном затворничестве притворял нежнейшую эссенцию языка в почти чувственную магию.

Любовь к поэзии или тяга к сочинительству приходят к каждому молодому человеку, но в большинстве случаев лишь мимолетным порывом, и редко подобное влечение не проходит с юностью, ведь оно само эманация юности. Из 5 актеров нашего класса никто так и не попал на сцену настоящего театра. Поэты Пана или Блеттер фюр ди Кунст после того первого поразительного взлета выдохлись и превратились в ограниченных адвокатов или чиновников, которые сегодня, возможно, с грустью или иронией посмеиваются над своими давнишними притязаниями. Я единственный, в ком творческая страсть не иссякла, и для кого она стала смыслом и содержанием всей жизни. Но с какой благодарностью вспоминаю я еще о нашем братстве. Как много оно помогло мне, как рано эти пылкие споры, эта борьба за первенство, это общее восхищение и критика помогли мне набить руку и обострили чувства, какую широкую перспективу духовного космоса открыли, как окрыленно возвысили нас всех над скудостью и угрюмостью нашей школы. Ты — благостное искусство в минуты тяжкие. Всегда, когда звучит бессмертная песня Шуберта, я воочию представляю нас поникшими на наших жалких партах и вижу, как мы возвращаемся домой, с сияющими глазами, читаем стихи наизусть, страстно спорим о них, забыв обо всем на свете воистину, погруженные в лучший мир. Подобная одержимость искусством, такая чрезмерная переоценка эстетического, разумеется, не могли не сказаться на других интересах, присущих нашему возрасту. И если сегодня я спрошу себя, когда мы, до предела загруженные школьными и частными уроками, находили время читать все эти книги, то станет ясно, что в основном это делалось за счет сна и стало быть в ущерб нашему физическому самочувствию. Хотя каждое утро мне надо было вставать ровно в 7, я никогда не откладывал книгу раньше часа или 2 ночи. Скверная привычка, которая, между прочим, с тех пор укрепилась во мне. Как бы ни было поздно, я должен еще час или 2 перед сном почитать. Так... Не могу припомнить, чтобы меня не выпроваживали в школу в последнюю минуту, всегда не выспавшегося, наскоро умытого, заглатывающего на ходу бутерброд. Неудивительно, что при всей нашей интеллектуальности мы выглядели худосочными и зелеными, как неспелые фрукты, да, кроме того, неряшливо одетыми. Ведь каждый геллер наших карманных денег уходил на театр, концерты и книги. И вообще мы вовсе не стремились к тому, чтобы нравиться девушкам. Наши притязания шли гораздо дальше. Прогулка с девушкой казалась нам потерянным временем, так как мы в нашей интеллектуальной заносчивости считали противоположный пол духовно неполноценным и не желали растрачивать свое драгоценное время на глупую болтовню. Сегодняшнему молодому человеку будет нелегко понять, до какой степени мы игнорировали и даже презирали все, что связано со спортом. Разумеется, волна увлечения спортом в прошлом столетии еще не докатилась из Англии до нашего континента. Не было еще стадионов, где 100-тысячная толпа ревет от восторга, когда один боксер наносит другому удар в челюсть. Газеты еще не посылали корреспондентов, чтобы те с гомеровым вдохновением посвящали хоккейному матчу целые полосы. Бои на ринге, атлетические союзы, рекорды штангистов считались в наше время уделом лишь окраин, где мясники и грузчики составляли постоянную публику. Один только конный спорт, как более аристократический, более благородный, привлекал несколько раз в году на бега высшее общество, но отнюдь не нас, кому всякое занятие спортом казалось пустой тратой времени. В 13 лет, когда я заразился этой интеллектуально-литературной инфекцией, я перестал кататься на коньках и тратил на книги все деньги, выдаваемые родителями на уроки танцев. В 18 я еще не умел ни плавать, ни играть в теннис, и по сей день я не умею ездить на велосипеде, управлять машиной, а в разговоре о спорте любой 10-летний малыш способен посрамить меня. И ныне, в 1941 году, я не постигаю разницы между бейсболом и футболом, между хоккеем и водным поло, а спортивный раздел газеты с его непонятными цифрами кажется мне написанным по-китайски. По отношению ко всем рекордам скорости и выносливости, я непоколебимо придерживаюсь точки зрения персидского шаха, который, когда его вздумали пригласить на дерби, сказал по-восточному мудро: «Зачем? Я же знаю, что одна лошадь способна обогнать другую. Какая? Мне безразлично». Игры мы презирали не меньше, чем физическую культуру. Зряшное препровождение времени. Разве что шахматы удостаивались нашего внимания, потому что требовали усилий ума. И даже, что еще более дико, нас, хотя мы чувствовали себя настоящими или, во всяком случае, будущими поэтами, мало волновала природа. В свои 20 лет я почти не знал прекрасных окрестностей Вены. Лучшие, даже самые жаркие летние дни, когда город становится безлюдным, имели для нас особую привлекательность, потому что тогда мы получали в нашем кафе газеты и журналы гораздо быстрее и в большем количестве. Мне потребовались годы и десятилетия, чтобы чем-то уравновесить эту по-детски неуемную одержимость и некоторым образом компенсировать неизбежное отставание в физическом развитии. Но в целом я никогда не раскаивался в этом фанатизме, этом всепоглощающем стремлении видеть и чувствовать. Оно отравило мою кровь страстью к духовному, от которой я не хотел бы избавиться. И все, что я прочел и запомнил, основано на прочном фундаменте тех лет. То, что не добрал в мускулатуре, можно потом наверстать, но тяга к духовным высотам, восприимчивость души развиваются только в эти решающие годы становления, и лишь тот, кто рано научился раскрывать свою душу, способен позднее вобрать в нее целый мир. Вызревание в искусстве чего-то нового, чего-то дерзкого, более проблематичного, более новаторского, чем то, что устраивало наших родителей и нашу среду, стало основным содержанием нашей юности. Но захваченные одной стороной действительности, мы не заметили, что преобразования в области эстетики были лишь следствием и предвестием гораздо более значительных перемен, которым суждено было потрясти мир наших отцов, мир надежности и, в конце концов, его разрушить. Необычайная перегруппировка сил совершалась в нашей старой сонной Австрии. Широкие массы, в течение десятилетий безмолвные, безропотно позволявшие либеральной буржуазии повелевать ими, вдруг взволновались, стали объединяться и заявлять о своих правах. Именно в последнее десятилетие в затишье размеренной жизни точно ураган ворвалась политика. Новый век мечтал о новом порядке, о новой эпохе. Первым из крупных массовых движений в Австрии стало социалистическое. До этого так называемое всеобщее выборное право принадлежало только состоятельным людям, тем, кто обладал определенным капиталом. Избранные этим классом адвокаты и землевладельцы, однако, честно и искренне полагали, что в парламенте являются депутатами и представителями народа. Они были очень горды своей образованностью, а подчас, и такое бывало, и учеными степенями. Они заботились о званиях, о манерах и хорошей дикции, поэтому заседания парламента напоминали дискуссионные вечера в благородном клубе. Благодаря своей либеральной вере в достижение идеального прогресса путем терпимости и благоразумия эти буржуазные демократы были непритворно убеждены, что мелкими уступками и постепенными реформами самым наилучшим способом можно способствовать благу всех подданных. Но они совершенно забыли, что представляют лишь 50 или 100 тысяч состоятельных людей, а не сотни тысяч и миллионы, населяющие страну. Между тем машина завертелась и на промышленных предприятиях объединила ранее разобщенных рабочих под руководством видного деятеля доктора Виктора Адлера. В Австрии образовалась социалистическая партия, требовавшая для всех всеобщего и равного избирательного права. И едва это требование удовлетворили, или, скорее, вынуждены были удовлетворить, как стало очевидным, насколько непрочным, хотя и неоценимым направлением был либерализм. Из политической жизни общества исчезла благожелательность, открыто столкнулись разные интересы. Началась борьба. Я еще помню тот день моего раннего детства, который стал поворотным в решительном подъеме социалистического движения. Рабочие, чтобы впервые наглядно показать свою силу и мощь, призвали объявить 1 мая праздником трудящихся масс и единой колонной направиться в Пратер, именно по главной аллее, прекрасной широкой каштановой аллее, где обычно в этот день на карнавальном гулянии останавливались лишь кареты и экипажи аристократии и богатых горожан. Ужас парализовал при этом известие добропорядочное либеральное бюргерство. Слово «социалист» имело тогда в Германии и Австрии несколько кровавый и террористический оттенок, как до этого слова «якобинец», а позднее «большевик». Сначала никто не хотел верить, что этот красный сброд пройдет от окраин до центра, не поджигая дома, не мародерствуя и не совершая других гнусностей. Повсюду распространилась паника. В районе Праторштрассе расположилась вся городская полиция и полиция пригородов, военные части находились в повышенной боевой готовности, ни один фиакр, ни один экипаж не отважился приблизиться к Пратору, торговцы опустили железные жалюзи на магазинах, и я вспоминаю, что родители нам, детям, наистрожайше запретили в этот кошмарный день, грозящий спалить Вену дотла, появляться на улице. Но ничего не произошло. Рабочие колонны по 4 человека в ряд с образцовой дисциплиной шли в сопровождении жен и детей в Пратор. У каждого в петлице, словно партийный знак, была продета красная гвоздика. Они шли и пели «Интернационал». А дети, впервые попав в благородную аллею, сразу же среди этой прекрасной зелени запели свои беспечные школьные песни. Никого не обругали, не избили, никто не сжимал кулаков. Дружелюбно посмеивались полицейские, солдаты вторили им. После такого безупречного поведения буржуазии было уже невозможно и далее поносить рабочих как революционную банду. Все кончилось, как всегда, в старой доброй Австрии обоюдными уступками. Еще не была внедрена нынешняя система избиения дубинками и убийств. Еще был жив, пожалуй, уже несколько поблекший, идеал гуманности даже у лидеров партий. Вскоре после красной гвоздики появился другой партийный знак, другой цветок в петлице — белая гвоздика, эмблема принадлежности к христианско-социалистической партии. Разве не замечательно, что в ту пору партийными значками были еще цветы, а не сапоги с отворотами и не черепа? Христианско-социалистическая партия была в основном партией мелкой буржуазии, в противовес партии пролетарской, и, по сути, так же, как и пролетарская, возникла в результате победы машины над ручным трудом. Ибо машина, дававшая рабочим, благодаря скоплению больших масс на фабриках, власть и улучшение положения, одновременно угрожала гибелью мелким ремесленникам. Крупные торговые дома и промышленное производство несли разорение среднему сословию и мелким ремесленникам-кустарям. Этим недовольством воспользовался ловкий и популярный лидер доктор Карл Лоэгер и с помощью лозунга «Надо помочь маленькому человеку» увлек за собой всю мелкую буржуазию и рассерженное среднее сословие, зависть которого по отношению к богатым значительно уступала страху скатиться в ряды пролетариата. Это была та же запуганная прослойка, какую собрал вокруг себя позднее Адольф Гитлер. И Карл Лоэгер также и в другом отношении был его предтечей, научив того ловкому обращению с антисемитскими призывами, которые наглядно демонстрировали мелкой буржуазии истинного врага, а с другой стороны незаметно отвлекали и ненависть от крупных капиталистов и землевладельцев. Но вся вульгаризация, все озверение сегодняшней политики, ужасающее падение нашего столетия становится ясным как раз из сравнения обеих фигур. Карл Лоэгер со своей мягкой светлой бородой, импозантное явление, красивый Карл, как его прозвали венцы, имел классическое образование и не напрасно посещал школу в те времена, когда выше всего ставили духовную культуру. Он мог доходчиво говорить, был порывист и остроумен, но даже в самых запальчивых речах или таких, которые по тем временам воспринимались как запальчивые, он никогда не нарушал правил приличия своего подручного, некоего механика Шнайдера, который распространял небылицы о ритуальных убийствах и подобных вульгарностях, держал в узде. По отношению к противникам он сохранял неуязвимый, скромный в личной жизни определенное достоинство, его официальный антисемитизм не мешал ему оставаться по отношению к своим старым друзьям-евреям благовоспитанным и любезным. Когда его движение завоевало, наконец, Венский совет общины, и он, после того, как кайзер Франц Иосиф дважды отказывался санкционировать это движение, потому что чувствовал отвращение к антисемитской тенденции, был назначен бургомистром, то его городская администрация оставалась безукоризненно справедливой и даже образцово-демократической. Евреи, которые трепетали перед этим триумфом антисемитской партии, продолжали пользоваться такими же равными правами и уважением. В кровообращении эпохи еще не проник яд ненависти и стремления к взаимному, безостаточному уничтожению. Но вот явился на свет и третий цветок. Синий василек, любимый цветок Бисмарка и символ немецкой национальной партии, которая, только тогда этого еще не понимали, с убойной силой осознанно стремилась к перевороту, к разрушению австрийской монархии, чтобы под прусским и протестантским началом создать уже привидевшуюся Гитлеру Великую Германию. В то время как христианско-социалистическая партия упрочила свои позиции в Вене и в деревне, социалистическая в промышленных центрах, национал-немецкая имела своих приверженцев почти исключительно в пограничных районах Богемии и Альп, она компенсировала свою малочисленность дикой агрессивностью и безмерной жестокостью. Несколько их депутатов стали бичом, в былом смысле, позором австрийского парламента. В их идеях, в их методах Гитлер, тоже австриец из пограничного района, имеет свои истоки. У Георга Шонерера он заимствовал призыв «Прочь от Рима», следуя которому по-немецки организовано тысячи германских националистов назло императору и клиру перешли из католичества в протестантизм. От него перенял антисемитскую расовую теорию. «Все свинство в расе», — говорил его знаменитый прототип, а также использование беспощадного, все сметающего на своем пути штурмового отряда, и тем самым принцип, с помощью которого маленькая террористическая группа запугивает далеко превосходящие по численности, но гуманно-пассивное большинство. То, что для национал-социализма делали штурмовики, разгоняя дубинками собрания, нападая по ночам на идейных противников и избивая их до полусмерти, немецким националистам в Австрии обеспечивали студенты, которые под защитой университетской неприкосновенности учиняли беспрецедентные бойни и по первому свистку готовы были по-военному четко маршировать при всякой политической акции. Корпоранты, так называемые бурши, с рассеченными лицами, упившиеся и бездушные, легко врывались в актовый зал, потому что у прочих студентов были только повязки и фуражки, а эти были вооружены тяжеленными дубинками. Беспрестанно провоцируя, они избивали то славянских, то еврейских, то католических, итальянских студентов и изгоняли беззащитных из университета. Во время каждого такого променада, так назывались те субботние вылазки, текла кровь. Полиция, которая благодаря старинной привилегии университета не имела права вступать в университетский двор, должна была безучастно наблюдать извне, как там бушевали эти трусливые погромщики, и ограничивалась лишь тем, что подбирала истекающих кровью потерпевших, которых хулиганы просто сбрасывали с лестницы. Там, где крохотная, но горластая партия немецких националистов в Австрии желала чего-нибудь добиться, она всегда высылала вперед штурмовые студенческие отряды. Когда граф Бадени, согласие императора и парламента, издал закон о языках, который должен был способствовать миру между национальностями Австрии, и, возможно, мог бы продлить существование монархии еще на десятилетия, эта горстка молодых парней заняла Рингштрассе. Пришлось вмешиваться кавалерии. Пошли в ход сабли и пули, но столь велико было в ту трагическую, слабую, трогательную, гуманную, либеральную эру отвращение к любому насилию и любому кровопролитию, что правительство отступило и не решилось на террор против немецких националистов. Премьер-министр подал в отставку. И исключительно лояльный закон о языках был отменен. Вторжение жестокости в политику могло отметить свой первый успех. Все расселены и трещины между нациями и классами, которые с трудом замазывало время компромиссов, разверзлись и стали пропастями и безднами. В то последнее десятилетие, перед новым столетием в Австрии уже началась война всех против всех. Однако мы, молодые люди, с головой ушедшие в наши литературные амбиции, мало обращали внимания на опасные изменения в нашей стране. Мы знали лишь книги и картины. У нас не было ни малейшего интереса к политическим и социальным проблемам. Что значили все эти резкие перепалки в нашей жизни? Город приходил в волнение от выборов, а мы шли в библиотеки. Массы восставали, а мы писали и обсуждали стихи. Мы не видели огненных знаков на стене, мы беспечно вкушали, как во время Оно, царь Валтасар, от всех изысканных явств искусства, не видя впереди опасности. И лишь когда через десятилетия обрушились стены, и нам на голову рухнула крыша, мы осознали, что фундамент давно уже подточен, и вместе с новым веком начался закат индивидуальной свободы в Европе.